Гарри нарочито медленно собирал свою сумку, как и его подруга, и вскоре они остались в оранжерее одни. Даже профессор Стебль ушла, попросив Гермиону запереть дверь, когда она будет уходить. Ее репутация любимицы среди учителей и старосты факультета пришлись как нельзя кстати. Как только последний студент покинул оранжерею, Гермиона взмахнула палочкой в сторону двери, закрыв и заперев ее, а затем повернулась к Гарри. В ее глазах горела ревность, которую нельзя было спутать ни с чем другим. «Что это было?» – спросила она, кипя от ярости. Ее пальцы вокруг палочки сжались так сильно, что аж побелели. Она старалась выглядеть так, будто не пылает от гнева, но это было непросто. «Что это?» – небрежно спросил Гарри, не отрываясь от своей сумки, делая вид, что ее слабые попытки скрыть свой гнев увенчались успехом. «То, как ты разговаривал со Сьюзен», — сказала Гермиона, скрежеща зубами при упоминании имени рыжеволосой Хаффлпаффки. «Ты флиртовал с ней, не скрывая, я бы сказала. Я думаю, что все прошло нормально», — сказал Гарри, поднимая взгляд. «Все прошло нормально. Как ты смеешь так говорить?» — прорычала Гермиона, оставив попытки скрыть свой гнев. «В чем проблема?» — сказал Гарри, демонстрируя свои актерские способности, изо всех сил стараясь казаться сердитым. «Раз ты не хочешь больше продолжать наши сеансы по снятию стресса, мне нужно убедить кого-то еще помочь в этом. И Сьюзен – отличный выбор. Она член ОТ, и ей можно доверять. Она сохранит мою проблему в тайне». Как только он закончил свое объяснение, то постарался изобразить на лице улыбку извращенца. «И ей не бывает больно», – пробормотал он, вроде бы про себя, но достаточно громко, чтобы Гермиона услышала. Смятение, расцветшее на ее лице, было восхитительным. Напоминание о том, что именно она прекратила их отношения, унесло ветер из ее парусов, но последующие похвалы в адрес Сьюзен, особенно последняя часть, вновь разожгли ее гнев. Но у Гарри на уме были более интересные вещи, поэтому он сделал шаг к ней, сократив расстояние между ними до нуля, и это мгновенно заставило ее замолчать. Она рефлекторно сделала шаг назад, и Гарри сделал свой в ответ. Она попыталась сделать еще один, но с удивлением обнаружила, что за спиной у нее стена, отрезавшая ей путь к отступлению. Гарри придвинулся еще, достаточно близко, чтобы его дыхание коснулось ее губ, пока их тела почти соприкасались друг с другом. «Гарри», — начала она, но палец, надавивший на ее губы, оборвал слова. Она могла бы продолжить говорить, несмотря на это, но ее дыхание стало слишком неконтролируемым, чтобы позволить словам вырваться. «Расслабься, Гермиона», — шепотом сказал Гарри, — «очевидно, что ты чувствуешь стресс от предстоящих экзаменов. Позволь мне помочь». Она выглядела встревоженной перспективой его помощи, что было неудивительно, учитывая, чем закончилась их последняя встреча, но Гарри поспешил отрезать. «Только массаж, я обещаю». Его обещание было таким же правдоподобным, как клятва волка стать вегетарианцем, но ее психическое состояние было слишком подорвано, чтобы оказать сопротивление, которого заслуживало его предложение. Конечно, она все еще пыталась пробормотать слова отказа, но жаркого взгляда было достаточно, чтобы похоронить это намерение без необходимости применять магические уловки. «Хорошо», — пробормотала она в очевидной нерешительности. Но Гермиона не могла отказаться от награды, висящей прямо перед ней. «Отлично», — пробормотал Гарри. Он мягко положил руку ей на плечи и слегка потянул вперед. На мгновение он позволил их телам соприкоснуться, но отстранился, прежде чем она успела что-то сказать. Он заставил ее повернуться с прежней нежностью, на что она согласилась со слегка растерянным выражением лица, не понимая, что именно он пытается сделать. Она поняла это, когда он толкнул ее к стене, причем движение было гораздо более резким, нежели предыдущее. Гермиона задохнулась от шока, но прежде чем она успела что-то спросить, обе его руки легли ей на плечи, сжав их достаточно сильно, чтобы она застонала от неожиданного наслаждения. «Как тебе?» – спросил Гарри, поднося два пальца к ее позвоночнику, и мягко повел ими вниз. Она только мурлыкнула в ответ, теряя себя в его прикосновениях, доказывая, что он был весьма искусен в изучении того, как работает ее тело. Но он не ослаблял давление, его руки решительно танцевали на ее спине, двигаясь вверх и вниз размеренными движениями в попытке довести дело до конца. Это работало, но не так хорошо, как он надеялся. Ее мантия ослабляла воздействие. От этой преграды легко избавиться, решил он, просунув руку в небольшой зазор между ее шеей и стеной и расстегнул первую пуговицу, прежде чем двигаться вниз. Она заметила это, когда он был уже около третьей. «Гарри», — предупреждающе сказала она, — «я просто пытаюсь сделать массаж приятней», — естественно объяснил он, — «но, если ты не хочешь», — сказал он протяжно. Она не ответила, что он с радостью воспринял как одобрение, и продолжил свое занятие по избавлению ее от одежды. Еще один вздох сорвался с ее губ, когда его пальцы, распахнув мантию, затанцевали на ее груди и, будучи гораздо менее осторожными, чем следовало, резко погрузились в ее плоть. Он наклонился к ее уху и прошептал извинения, но с тем низким тоном, который он выбрал, оно не совсем сработало так, как предполагал его прямой смысл. «Осторожно», — предупредила она мгновение спустя, когда его пальцы случайно сжали один из ее сосков, что имело бы больший эффект, если бы ее голос не прозвучал как стон. «Прости», — повторил Гарри, переместив руку ниже, сосредоточившись на ее животе. Вскоре передняя часть ее мантии полностью распахнулась, и она подняла руки, когда он стянул с нее тяжелую ношу. Он бросил предмет в сторону и снова положил руки ей на плечи. На этот раз его ограничивала только рубашка, слишком тонкая, чтобы скрыть тепло ее кожи. И, судя по ее повышающемуся голосу, он догадался, что ей тоже нравится новая обстановка. Некоторое время спустя он снова положил пальцы на ее шею, прямо вдоль позвоночника, и начал вести ими вниз, чем вызвал у нее стон благодарности. Вскоре его пальцы нащупали бугорок, а именно ее бюстгальтер. Почувствовав озорную искру, он без лишнего шума расстегнул его, чего она либо не заметила, либо была слишком погружена в наслаждение, чтобы прокомментировать это. Он решил изменить направление, когда его пальцы достигли точки, где ее рубашка была заправлена в юбку. Но сделать это более интересным, чем просто патрулирование по протаренной дорожке. Небольшого рывка было достаточно, чтобы вытащить блузку из юбки. Воспользовавшись небольшим просветом, он начал карабкаться вверх. Вздох, вырвавшийся из ее рта, отличался от тех, что она издавала раньше. Гарри почувствовал в нем определенную связь, свидетельствующую о том, что она готовится окончательно прекратить сопротивление. Он мог бы помедлить и попытаться убедить ее продолжить защищаться, но спугнуть девушку как раз в тот момент, когда ее возбуждение достигло неуправляемого уровня, было бы еще лучше. С этими мыслями он прижался к ней всем телом, вдавливая своего дружка между ее пухлыми щечками, когда его рука двинулась вверх, пропуская область, которая должна была быть заслонена ее бюстгальтером. Она задыхалась от удивления, осознавая, как близко была к опасной кульминации, но он наклонился к ее уху, прежде чем та успела что-то сказать. «Может, нам стоит использовать стол профессора Стебль для более интенсивных методов снятия стресса?» – пробормотал он весело. Гермиона оттолкнула его назад, что было едва ли сильнее дуновения ветерка, в ее-то положении с отсутствием рычага. Тем не менее, он отступил, а на его губах появилась забавная улыбка, когда их взгляды встретились во время ее разворота. В этот момент Гарри охватило желание проигнорировать свой план, сократить дистанцию и полакомиться прекрасными очертаниями ее пухлых губ. Остальные части тела тоже выглядели восхитительно. Грудь беспокойно вздымалась, когда она пыталась собраться, и лифчик сползал все ниже с каждым повторением. «Я опаздываю на нумерологию», – пробормотала она в панике, хватая мантию и бессистемно натягивая ее, прежде чем броситься к двери. Гермиона попыталась открыть ее, на мгновение забыв, что заперла перед началом их занятия по снятию стресса. Гарри несколько минут наблюдал за тем, как она пытается открыть дверь с нарастающей паникой. «Ты заперла ее до того, как мы начали», — напомнил он ей с ухмылкой. Она взглянула на него раскрасневшись, но ничего не сказала. Просто потянулась за своей палочкой, пробормотала заклинание, чтобы отпереть дверь, и бросилась прочь. Гарри удовлетворенно усмехнулся, радуясь, что уже договорился о встрече со Сьюзен этим вечером. Глава 22. Гарри смотрел на пустые просторы выручай комнаты, пытаясь решить, как ее сконфигурировать, а вместе с этим дорабатывая уловку, которую он собирался применить на Сьюзен. Он понимал, что подобные игры в данный момент не были остро необходимы. При той близости, которую они установили, камина и чуточки алкоголя было бы достаточно, чтобы убедить ее сбросить трусики после душевной беседы. Очень эффективно, но и очень скучно. На мгновение он задумался о создании бойцовского ринга, который позволил бы ему обучить Сьюзен древнему магловскому искусству борьбы, но в итоге решил отказаться от этой идеи, потому что она была слишком прямолинейной, слишком неинтересной. Перебрав еще несколько вариантов, он решил пойти по относительно простому пути и создал еще одну полосу препятствий, похожую на предыдущую, только со слегка увеличенной сложностью. Он планировал продолжить просмотр записи Сьюзен после того, как закончит обустройство комнаты и настроится на нужный лад, но из-за задержки с определением окончательной планировки комнаты Гарри едва успел закончить работу, когда его планы прервал стук. Его постигло легкое разочарование, которое можно было с улыбкой смахнуть, наблюдая, как Сьюзен входит в комнату, и милый румянец покрывает ее лицо, несмотря на попытки выглядеть спокойной. Она смотрелась так сексуально, что ему стоило огромных усилий удержаться от того, чтобы не облизнуть губы от внутреннего голода. Сьюзен посмотрела на него, но он, ухмыляясь, молчал и ждал, когда она заговорит первой. Ей потребовалось мгновение, чтобы обрести голос. «Мы снова проходим полосу препятствий?» — спросила она. «Да, в прошлый раз мы не смогли ее пройти», — ответил Гарри на вопрос, хотя постарался использовать свой голос в плутовской манере, что подействовало на нее как плотный порыв ветра, который нашел свой путь к мехам кузницы, заставив ее вспыхнуть от плотской застенчивости. Не так уж трудно было догадаться, что у нее на уме после завершения их последней полосы препятствий, но он воздержался от упоминания своих довольно уверенных сомнений. «Наверное», — пробормотала она и начала идти в сторону раздевалки. Но при всей своей застенчивости, она не пренебрегала излишним покачиванием в своих шагах, что творило чудеса с ее пышными достоинствами. На этот раз, когда она исчезла за ширмой, он подавил желание сделать ее прозрачной. Во время проектирования Гарри приказал комнате создать несколько различных вариантов одежды, и ему хотелось получить сюрприз, когда он наконец увидит выбор Сьюзен. Чтобы скоротать время, парень вернулся к полосе препятствий, накладывая необходимые заклинания. Те, что заставят объекты двигаться в собственном ритме, и чары, что сделают определенные части очень скользкими. И когда все было закончено, он направил свои умственные способности к следующему этапу своего плана. Остальное было готово. Все, что ему нужно, это убедить Сьюзен заключить пари. Когда через пару минут девушка вышла из-под защиты ширмы, Гарри не стал подавлять в себе желание испустить благодарный свист и не боялся спугнуть ее. В конце концов, зачем ему это делать, если Сьюзен выбрала второй по откровенности комплект одежды, из всех доступных, что свидетельствовало об определенных намерениях с ее стороны. Тем более, что первый наряд был слегка прозрачным облегающим купальником, который больше подходил для стриптиз-клуба, нежели для занятий спортом. Впрочем, тот, что выбрала Сьюзен, не слишком отставал по степени сексуальности. На ней были штаны для йоги, достаточно свободные, чтобы не стеснять движений, но благодаря ее изгибам они выглядели очень даже сексуально. Но главной изюминкой был ее верх. Она выбрала изумрудный открытый топик, который обнажал большую часть живота и спины. В нем даже был намек на декольте, но, что более важно, он обхватывал грудь так, что не оставалось никаких загадок относительно ее точной формы. Нижнее белье было немного более закрытым, но не настолько, чтобы устранить воздействие удивительного зрелища, которое сейчас открывалось. Гарри с удовольствием отметил, что это совместное принятие ванны оказало такое положительное влияние на ее прежнее упорное нежелание показывать свое тело. Потому что, если кто и заслуживал чести носить подобный наряд, так это точно была Сьюзен. На ее лице было застенчивое выражение, которое сильно контрастировало с ее манерой одеваться, и поначалу его благодарный свист только усугубил дело. Она замерла на мгновение, заставив его задуматься, не слишком ли сильно он ее ошарашил, но затем глубоко вздохнула и продолжила движение. Когда она приблизилась, Гарри не мог не отметить, что ее прежнее уверенное покачивание в походке уже отсутствовало, но без мантии, прикрывающей ее достоинство, визуальное впечатление не уменьшалось. «Итак, Сью, ты готова начинать?» — сказал он, без разрешения используя уменьшительное от ее имени. Он чувствовал дозволенность в этом, так как по сравнению с некоторыми другими вещами, которые он делал с ней, и на ней, это не шло ни в какое сравнение. Гарри еще не делал ничего поверх нее, но надеялся, что это достижение уже не за горами. «Как в прошлый раз, да?» — спросила девушка, выглядя более собранной, несмотря на их возросшую близость. Небольшой перерыв в занятиях помог ей собраться с мыслями. «Можем и так, или можем сделать кое-что более интересное», — ответил Гарри, не потрудившись предотвратить плотские намеки в своем тоне. «Например», — поинтересовалась Сьюзен, одновременно напуганная и возбужденная. «Пари могло бы придать всему этому пикантности», — ответил Гарри. «Только если ты уверена, что справишься, конечно», — добавил он, снова одарив Сьюзен очаровательной улыбкой, чтобы убедиться, что не осталось и намека на недоразумение. «Было бы жаль, если бы все испортилось из-за случайного оскорбления, когда он был так близок к финишной прямой». Ее румянец был довольно густым, но после того, как он увидел ее выбор одежды, не удивился, услышав неуверенное согласие. «Я не знаю», — пробормотала она, заинтересованная, «но в страхе взять на себя обязательства, а какие ставки? Разве это имеет значение, если ты уверена, что легко с ней справишься?» — ответил он, с любопытством ожидая, хватит ли ей смелости перечить, но она предпочла промолчать. «Может, нам стоит придумать что-нибудь забавное? Почему бы нам не снимать по предмету одежды каждый раз, когда падаем?» «Гарри!» — воскликнула Сьюзен, потрясенная таким предложением, но ее голос был окрашен волнением, а не гневом, поэтому он посчитал это за победу. «Да ладно, Сьюзи, это всего лишь небольшая забава, чтобы взбодриться», — со смехом заверил Гарри. «Ничего нового после нашего совместного купания, верно, и мы всегда можем остановиться, если тебе будет некомфортно». Технически, они видели друг друга обнаженными, но Сьюзен не знала о том, что за ней раньше подглядывали, и в целом это не важно, потому что ты уверена, что легко сможешь пройти полосу. Она молча ждала, пытаясь осмыслить неожиданный поворот событий. «Что ж», — пробормотал Гарри мгновение спустя, стараясь казаться разочарованным, «если ты не хочешь взять на себя смелость, может, нам стоит вернуться к скучным дуэлям?» «Нет, я могу это сделать», — поспешно добавила Сьюзен, ошеломленная перспективой разочаровать своего возлюбленного. Ее румянец усилился, когда мозг понял, что ее род взял на себя такое обязательство, но девушка не отказалась от слов, желая не менять свое решение. «Отлично», — сказал Гарри, указывая на маленькую примерочную в углу. «Тогда давай определимся с правилами», — добавил он, остановившись на мгновение, чтобы его взгляд прошелся по ее телу, пожирая это зрелище. Одетая в откровенную, но спортивную одежду, с волосами, собранными в пышный хвост, она производила впечатление сексуальной искательницы приключений. Ее одежда не была особенно тесной, но изгибы тела Сьюзен демонстрировали свои достоинства, растягивая их до предела. «Я думаю, будет лучше, если мы сделаем проще. У нас есть 3 минуты, чтобы пройти дистанцию, любое падение означает дисквалификацию». «Ясно, ясно», — ответила она низким тоном, но не нужно было быть гением, чтобы понять, что она сомневается. «Хочешь, я пойду первым?» — предложил Гарри, поскольку вид того, как он преодолевает полосу препятствий, мог успокоить ее нервы. Сьюзен кивнула, и он стремительно рванулся вперед с ухмылкой на губах. Он быстро миновал первую грязевую яму, затем шины, стараясь, чтобы это казалось просто, и надеясь, что это придаст Сьюзен уверенности. Конечно, ему еще нужно было напортачить, чтобы обрести повод избавиться от футболки. Увидев его полуголым, она должна была успокоиться, пытаясь создать впечатление, что его падение произошло из-за высокомерия. Он повернулся к ней и крикнул: «Видишь, это очень просто». Начал он, но тут же прервался, показав, что споткнулся о совершенно очевидное препятствие. «Да, очень просто», — ответила Сьюзен. Сопровождающие слова смех стер большую часть ее напряжения. «Конечно, при условии, что ты будешь смотреть прямо». «Смейтесь, мисс маленькая Аврора», — ответил Гарри также хихикая. «Теперь ваша очередь. Посмотрим, как вы справитесь». Сьюзен приготовилась ответить, но ее слова замерли, не успев вырваться наружу, когда Гарри одним плавным движением стянул с себя рубашку, обнажив мускулистую грудь. Отвлеченная внезапной демонстрацией тела, Сьюзен просто смотрела на нее, пораженная наготой. «Ну же, Сьюзен», — сказал он с ухмылкой, — «не стоит терять время». «Хорошо», — пробормотала она, направляясь к стартовой линии с таким видом, который мог бы быть принят за уверенность любым, кто не заметил бы мягкого трепета ее пальцев. Гарри кивнул, жестом приглашая ее начать, и, глубоко вздохнув, она приступила к прохождению. Первые несколько препятствий были относительно простыми и не вызвали у нее никаких затруднений. Воодушевившись, она набрала скорость, отчего ее пышные груди подпрыгивали вверх-вниз, создавая восхитительное зрелище, несмотря на ограниченный обзор. И, что еще лучше, воодушевленная своим успехом, она не успела среагировать, когда споткнулась о слабое проклятие, которое Гарри поместил в одну из шин, и упала так, что если бы не амортизирующие чары, то было бы очень больно. «Очень жаль», — сказал Гарри, подойдя к ней и протягивая руку, пока она пыталась слезть с покрышек. Гарри убрал их взмахом своей палочки и снова протянул руку Сьюзен. Он заметил, что ее ладони вспотели сильнее, чем можно было предположить. «Еще один признак волнения. Надеюсь, все в порядке», — пробормотал парень. «Амортизирующие чары сработали отлично», — ответила она, похлопывая себя по коленям, чтобы избавиться от грязи. «Здорово. Тебе помощь со следующим этапом», — сказал он, делая маленький шаг к ней. «Следующий этап?» — спросила она, пытаясь притвориться растерянной, но заминка в ее тоне выдавала напряжение. «Ну, знаешь, пари», — ответил он с плутовской улыбкой. Положив руку ей на бок, его пальцы ухватились за подол ее топика, осторожно приподнимая его на сантиметр, просто чтобы устранить любую двусмысленность того, что он предлагает. «Не утруждай себя», — в панике ответила она, положив руки ему на грудь, словно хотела оттолкнуть парня, но вместо этого они остались на ней, дрожа. «Это определенно стоит того», — сказал он с довольным лицом. Она открыла рот для очередного аргумента, но он прервал ее низким голосом, который не скрывал его возбуждения. «Я настаиваю, как твой учитель, я обязан тебе помочь», и чтобы не дать ей возможности привести другие аргументы, он наклонился вперед, пока его губы не оказались у ее губ, готовые прижаться к ним, если она осмелится заговорить. Этого было достаточно, чтобы заставить Сьюзен замереть в борьбе между возбуждением и замешательством, и он начал медленно стягивать с нее топ, обнажая ее удивительное тело. Сначала привлекательно гладкий живот, затем грудь, каким-то образом проявившуюся, несмотря на сдержанный спортивный бюстгальтер. После этого он немного отступил назад, давая ей достаточно пространства, чтобы поднять руки и избавиться от предмета одежды. Но как только топик был снят, он вернулся в ту же позицию, всего в сантиметрах от ее лица. Она покраснела еще больше, прекрасно понимая, в каком состоянии находится, но не сделала никакого движения, чтобы отстраниться, и мгновение спустя Гарри положил руку ей на спину, прямо на крючки бюстгальтера, отрезав при этом ее пути к отступлению. «Он выглядит неудобным», — сказал он, просунув палец между лифчиком и кожей в районе крючка, не оставляя сомнений в том, что имел в виду. Сьюзен молчала, пока не поняла, что он не намерен отпускать ее, не получив ответа. «Все в порядке», — пробормотала она. «Может, мне стоит снять его?» — возразил он. «Чтобы тебе было удобнее, само собой». Прежде чем она успела ответить, он отступил, оставив шокированную Сьюзен в покое. Гарри вернулся к линии старта и на этот раз промчался по полосе на полной скорости, показывая ей, что ее можно пройти меньше, чем за минуту. Конечно, по пути он незаметно наложил несколько заклинаний, гарантирующих, что прохождение Сьюзен не будет таким же гладким. «Как тебе?» — сказал он, осознавая, какой эффект произвел на оппонента вид его обнаженной груди, покрывшейся испариной, придававшей блеск его коже. «Впечатляет», — пробормотала она, создавая впечатление, что говорила не о его последней пробежке. «Отлично, теперь твоя очередь», — сказал Гарри. Она подошла к стартовой линии, ее пугливость вернулась не вовремя. Девушка начала бежать, и Гарри издал свист. Причиной его была грудь, беспрестанно прыгающая вверх и вниз, не обращая внимания на поддержку, которую обеспечивал бюстгальтер. Сьюзен стыдливо обхватила грудь руками, но это отрицательно сказалось на ее равновесии, и вскоре она споткнулась о простое препятствие, даже не добежав до одной из ловушек, расставленных Гарри. Тот снова подошел к ней, но на этот раз она встала быстрее. «Помощь нужна?» – спросил он. И сейчас было абсолютно ясно, что он предлагает. «Не нужна», – ответила она, быстро расстегивая штаны и стягивая их вниз. В спешке она также успела немного спустить трусики, достаточно, чтобы появился намек на хорошо подстриженное рыжее пятнышко, прежде чем она исправила ситуацию. «Как скажешь, милая», — сказал он, одновременно забавляясь и поддаваясь соблазну тем, Как быстро она раздевается. Ты не против покинуть полосу, чтобы я мог приступить? Сьюзен поспешно кивнула и сошла с пути, предоставив Гарри возможность сделать еще одну попытку. Он мог бы легко завершить полосу, но избавиться от штанов сейчас было более привлекательной идеей. Поэтому, как и в первый раз, он при первой же возможности бросился на землю и, встав взмахом палочки, избавился от штанов. Сьюзен издала вздох, предположительно из-за того, что боксеры не смогли успешно справиться со своей задачей и скрыть его достоинство. «Гарри!» — воскликнула она, задыхаясь. Ее глаза были прикованы к чему-то ниже талии. «Ну же, милая», — сказал тот, подойдя ближе, — «это ведь не первый раз, когда ты знакомишься с Поттером-младшим, верно? Или мне напомнить тебе про прошлый раз?» «Не нужно», — быстро сказала Сьюзен, отстраняясь. В торопях она рефлекторно пошла по предыдущему пути и снова встала на исходную точку. Гарри стало любопытно, было ли это намеренным выбором, или в своем рассеянном состоянии она сделала это машинально. «Начинай», — скомандовал он, и она рванула. «И не забывай быть осторожней. Ты ведь знаешь, что будет, если ты провалишься и в этом раунде». Его последнее предложение заставило ее споткнуться на ровном месте, напомнив ей, что стоит на кону, и, кстати, ответив на его предыдущий вопрос. Она испугалась всего на мгновение, но паника была не единственной эмоцией на ее лице, так как он мог видеть намеки на возбуждение, мелькающие под ней. Гарри был рад, но не так, чтобы удивлен, когда она сделала глубокий вдох, чтобы успокоить нервы, и продолжила свой путь, хотя на этот раз гораздо осторожней. Понимая, что так у нее ничего не получится, она развела руки в стороны, используя их для баланса, а не для прикрытия. С той осторожностью и вниманием, с которыми она двигалась, ей удалось обойти все препятствия, и даже скрытые ловушки, которые он расставил. Но Гарри не волновался на этот счет. «Впечатляет», — сказал Гарри, негромко хлопая в ладоши и подходя к ней. «Хорошо вышло, да», — уточнила Сьюзен, когда ее грудь поднялась от гордости, проверяя возможности лифчика. К сожалению, он устоял. «Однозначно, да», — сказал он, раздувая пламя гордости, которое та испытывала. Он встал перед ней, но за этот раунд будет неустойко, — добавил он, нежно положив руки на ее талию, как будто они собирались начать медленный танец. «Но, я прошла полосу», — сказала она. Гарри указал на часы, которые измеряли время прохождения. «Да, ты прошла. К сожалению, ты сделала это за 4 минуты 22 секунды, почти на полминуты дольше положенного времени». Он ухмыльнулся, опустив одну руку ниже и зацепившись пальцами за трусики, а другой потянулся к крючкам лифчика, в то время как она застыла, не в силах переварить шок от его действий. «Итак, что ты предпочитаешь, верх или низ?» Глава 23. Гарри наслаждался моментом, стоя в шаге от Сьюзен. Его пальцы вцепились в ее нижнее белье, ожидая, пока она обдумает вопрос, который ей только что задали. Он мог бы повторить его или даже заранее выбрать, какую из частей снять, но наблюдать за тем, как она пытается переварить свою последнюю неудачу и сделать сложный выбор, было гораздо интереснее. «Гарри», — прошептала она спустя минуту. Девушка попыталась сделать шаг назад, но быстро остановилась, когда поняла, что Гарри не намерен ослаблять хватку, и в результате ее движение довольно откровенно натянуло нижнее белье, частично благодаря ее удивительным изгибам, которые не смог обхватить даже плотный спортивный бюстгальтер. «Да, Сьюзен», — ответил он точно таким же шепотом, но более сексуально. И чтобы убедиться, что она не ослышалась, он наклонился вперед. Его губы оказались всего в паре сантиметров от мочки ее уха, отчего их тела на мгновение соприкоснулись. Разумеется, совершенно случайно. Гарри подозревал, что физические упражнения лишь отчасти виноваты в том, что ее кожа горит. Она открыла рот, но застенчивость выбрала именно этот момент, чтобы взять над ней верх, и девушка снова замолчала. Прошла еще минута, прежде чем она решилась ответить. Не желая терять время, Гарри решил воспользоваться ее затишьем. Его рука, до этого занятая удержанием трусиков, начала блуждать по ее телу, обводя изгибы, такие сексуальные, что сами по себе являлись доказательством существования магии. Она задрожала, когда его пальцы зацепили пупок, затем перешли на бока, а потом спустились вниз и сосредоточились на ее женственных бедрах. Когда Сьюзен в следующий раз открыла рот, вместо слов у нее вырвался вздох. «Что-то не так, Сью?» — сказал Гарри, сжав ее бедро, чтобы подчеркнуть свое утверждение. «Дело в пари», — смогла пробормотать она, но только после еще одного сжатия, на этот раз достаточно сильного, чтобы она вскрикнула. «Надеюсь, ты не собираешься струсить», — предостерегающе сказал Гарри. «Мне не очень нравится, когда люди отказываются от своих слов. Ты же не собираешься разочаровать меня?» «Конечно, нет, Гарри», — быстро ответила она. «Хорошо», — пробормотал он, а затем на его лице появилось выражение шока. «Я понял, ты собираешься удвоить ставку. Ты проходишь полосу еще раз, и если выиграешь, то одежда не только останется на тебе, но ты еще и избавишь меня от штанов. А если проиграешь?» Он не потрудился закончить свое предложение, и, судя по тому, как ее возмущенный вздох эхом разнесся по комнате, в этом не было необходимости. Такое удивительное проявление храбрости. Она кивнула, но сомнение на ее лице было очевидно. Она явно испытывала какие-то сложные чувства, стоя перед ним в почти обнаженном виде. Однако она также не очень хорошо принимала решения под давлением, поэтому явно оценила возможность отложить принятие решения еще на 5 минут. «Да, я тоже об этом подумала», — сказала Сьюзен. «Отлично, хочешь начать?» — спросил он и получил в ответ кивок, после чего она отвернулась и пошла к стартовой линии. Гарри посмотрел на нее, оценивая сексуальность чертовки. «Начинай», — приказал он. На этот раз ему не нужно было ни во что вмешиваться. Напряженная и смущенная перспективой того, что ждет ее впереди, девушка едва успела пройти первое препятствие, прежде чем недостаток внимания подвел ее, и она упала, запутавшись в веревках. На этот раз он не мешкал и бросился к ней. Время для игр закончилось. Тренировочная площадка растаяла вокруг Гарри, когда он рванул к Сьюзен, преобразовав полосу в обычную мебель. Когда он встал над ней, остались только веревки, в которых она запуталась. Он взмахнул палочкой, показывая, что развеивает их, но при этом превратил пол в мягкую подстилку. Ему нужно было пространство для маневра. «Спасибо, Гарри», — начала она говорить, но прервалась, когда поняла, что тот не собирается помогать ей встать. В конце концов, подсказка, которую он дал, была довольно проста. Он нависал над ней, держа за руки с обеих сторон, и отрезая ей путь к спасению. «Да, Сьюзен», — сказал он, немного приподнявшись. «Что ты делаешь?» — прошептала она, настолько тихо, что слова могли бы просто потеряться в комнате, если бы не мизерное расстояние между ними. «Я здесь, чтобы получить то, что заслужил», — пробормотал он, наклоняясь вперед в леденящем душу темпе, приближаясь к ее губам. «Че что?» — потрясенно пробормотала она, осознав, что он собирается поцеловать ее. Но потому, как слегка приподнялась ее голова, сопровождаемая приоткрытыми губами, ему не составило большого труда понять, что она готова. Гарри приготовил для Сьюзен последний сюрприз. Он наклонялся, пока ее глаза не закрылись в предвкушении, а затем отступил назад, создав дистанцию, достаточную, чтобы схватить ее нижнее белье. Удобно, что оно были созданы комнатой, потому что достаточно было лишь мысленного приказа, чтобы ослабить ткань настолько, что оба предмета были сорваны с ее тела без сопротивления, хотя и с шумом, что сделало этот момент еще более приятным. Ее глаза распахнулись от тревоги, когда звук эхом отразился от стен, но Гарри был готов к этому. Он наклонился вперед и захватил ее губы, используя шоковое состояние, чтобы исследовать ее рот. Это не был поцелуй нежности, он сделал его в спешке, словно пытаясь навязать ей свои намерения. Под властью шока ее руки нашли его плечи, пытаясь оттолкнуть, но это действие легко игнорировалось, во многом благодаря гравитации, что играла против девушки. Он не обратил внимания на ее сопротивление, зная, что это была лишь естественная шоковая реакция. В конце концов, она была довольно счастлива, высвобождая его соки, во время их последней встречи. Ее руки оставались на его плечах, но вскоре направление силы изменилось. Вместо того, чтобы попытаться оттолкнуть, она притянула его к себе, так сильно, что он почувствовал изгибы ее груди на своей. Заинтересовавшись ее импульсом, он оторвал руки от пола и надавил всем своим весом на Сьюзен, получив в ответ лишь удовлетворенный стон. «У кого-то есть тайные фантазии о бандаже», — пробормотал он весело, на мгновение отстраняясь от поцелуя. Его тело все еще прижимало Сьюзен к полу. «Что?» — проронила она, слишком занятая попытками перевести дыхание и контролировать сердцебиение, чтобы осмыслить его слова. «Ничего важного, милая. «Итак, на чем мы остановились?» – спросил он, прежде чем наклониться вперед и встретиться с ее восторженными губами на середине пути. «В тихом омуте черти водится», – заметил он. Эта поговорка подходила не только для Сьюзен, но и для него самого. Руки Гарри были свободны, и ничто не мешало ему исследовать тело Сьюзен. Ее грудь заслужила право быть первым объектом его внимания. Не разрывая поцелуя ни на секунду, он нашел края ее сисек, наслаждаясь тем, какую форму они приняли благодаря его давлению. Но с его собственным торсом, прижатым к ним, у него был ограниченный диапазон действий, даже ее соски были скрыты. И хотя он мог отстраниться достаточно, чтобы просунуть руки между ними, это не позволило бы ему надавливать на нее своим весом. А жаль, ведь она получала от этого немалое удовольствие. Вместо этого он поднес руки к ее бедрам, не менее пышным, чем ее великолепные буфера, и резко схватил их, погружая пальцы вплоть. И поскольку положение было достаточно удобным, он заставил ее приподнять ляжки, отчего его друг прислонился к ее створкам. Она издала удовлетворенный вздох, прежде чем ее бедра начали двигаться по собственной воле. Тот факт, что на нем все еще были брюки, раздражал и существенно снижал потенциал удовольствия. Он испытывал искушение снять их, с каждой секундой они становились все теснее и неудобнее. Но он боялся, что это может спугнуть Сьюзен. Сейчас она была полна энтузиазма, но неожиданная угроза его обнаженного ствола, несомненно, изменит ее настроение. Ему нужно было заставить ее возбудиться еще больше. Возможно, доминирование – это то, что нужно, решил он. Гарри попросил комнату наколдовать что-нибудь, чтобы связать ее, и вдруг в его руке оказался галстук с узором в цветах Хаффлпаффа. Сьюзен издала разочарованный стон, когда его руки покинули свои места. Он обхватил пальцами одно из ее запястий, прежде чем встать. «Гарри!» – пробормотала она в замешательстве, когда он схватил ее за другое запястье, но вместо того, чтобы перевязать его, он потянул девушку, пока она не оказалась в сидячем положении, с раздвинутыми ногами, а он завис перед ней, опустив колени на землю, в нескольких сантиметрах от нее. «Я решил, что сейчас самое время научить тебя лучшему способу фиксации пленника», — сказал он, наклоняясь вперед. И когда последнее слово покинуло уста, его губы уже касались мочки ее уха. «Хочешь научиться этому?» «Да», — громко застонала она, хотя Гарри не был полностью уверен в причине. Возможно, это было возбуждение, которое она испытывала от этой идеи, а может быть, его зубы, нежно покусывающие чувствительную кожу уха, заставили пропустить весь спектр последствий. Он все еще держал ее за запястье, поэтому ему не составило труда завести ее руку за спину. Она болезненно задыхалась, но не делала попыток вырваться, поэтому он завел за спину вторую руку и отступил, связав их вместе. «Если ты захочешь остановиться, скажи, Слизерин, лучший, и мы остановимся». Эта фраза пробилась сквозь ее дурман, заставив ее бросить на него недовольный взгляд. «Тебе нужно сказать это только в том случае, если ты не сможешь справиться с тем, что будет дальше», — добавил он. «И поверь мне, это будет весело». С последней фразой ее дыхание снова вышло из-под контроля. Он ухмыльнулся, наклонившись вперед, затягивая галстук вокруг ее запястий, прижимая ее руки к месту. «Как видишь, правильно обездвижить пленника очень важно. С руками, лежащими за спиной, пленник беспомощен. Без возможности нормально двигаться и без палочки ситуация становится необратимой, оставляя его на милость охранника». «Ты поняла?» Она только хныкнула. Гарри заглянул ей между ног и увидел, что она вся блестит от безудержного возбуждения. «Я задал тебе вопрос», — потребовал он, когда его рука исчезла между рыжими прядями ее пышных волос, прежде чем он потянул их настолько, что стало больно. «Да, я поняла», — сказала она. Ее голос не мог определиться между стоном и хныканьем. «Хорошо», — сказал парень и похлопал ее по плечу. И если его пальцы коснулись края ее груди, когда он отошел, то совершенно случайно. Гарри встал. Следующий шаг — допрос. Пленник должен понять, что молчание чревато последствиями, но будет лучше, если этот метод не оставит улик. Удушение – хороший способ для этого. Модифицированное заклинание головного пузыря может стать прекрасным инструментом для достижения цели, сказал он, прервавшись на том месте, от которого ее глаза в панике увеличились. «Но у меня есть другой метод, специально для тебя. Я думаю, ты заслуживаешь этого». «О, боже!» – пробормотала Сьюзен, завороженная тем, как он стягивает штаны, обнажая свой эрегированный член, что уже стоял во весь рост. «Теперь будь хорошей девочкой и открой рот пошире», — сказал Гарри, толкаясь бедрами вперед, в результате чего его ствол оказался на краю ее рубиновых губ. Он толкнулся еще раз, пытаясь заставить ее повиноваться рот, и, когда она слегка открыла его, парню уже ничего не мешало погрузиться в самую глубь. Когда ему удалось остановиться, верхняя часть его ствола уже щекотала вход в ее горло. Учитывая, что целью было прервать ее дыхание, минутная задержка была в самый раз. У него возникло искушение войти еще глубже, но это было бы слишком неожиданно. Нет, он хотел насладиться этим. Гарри вытаскивал, наслаждаясь тем, как пухлые губы Сьюзен обхватывают его член, а вибрация от ее стонов только усиливала удовольствие. Тем не менее, он обещал ей продемонстрировать эффект кислородного голодания, и ему бы не хотелось, чтобы о нем думали, как о человеке, на слова которого нельзя положиться. Поэтому, когда он снова толкнулся вперед, его пальцы нашли ее нос и с поразительной нежностью сжали его. Она напряглась, но это не помешало ему двигаться взад и вперед в пределах ее рта, наслаждаясь ощущениями, которые он создавал. Сьюзен пыталась дышать, но из-за его размерчика ей удавалось лишь изредка вдыхать воздух. Он держал ее так пару минут, пока Сьюзен не показала признаки недомогания, затем неохотно вытащил прибор, так как для следующей части Сьюзен нужно было быть в состоянии разговаривать. «Это была всего лишь легкая версия», — сказал он с ухмылкой, нежно поглаживая пальцами ее щеку. «Нет ничего постыдного в том, чтобы сдаться, если не можешь справиться с ним», — мрачно добавил он, подталкивая ее к большему. «Давай пожестче», — сказала Сьюзен с ответной ухмылкой, но было трудно произвести опасное впечатление с губами, испачканными после довольно интимного занятия. «Как пожелаете, миледи», — сказал Гарри, положив руки ей на затылок и прижав ее к себе, а затем безжалостно вогнал свой ствол в ее горло. Она едва успела прохрипеть, осознав свою стратегическую ошибку, прежде чем его аппарат продвинулся достаточно, чтобы оказаться в глубине, лишив ее возможности говорить. Звуки благодарности Гарри смешались с гораздо более громкими рвотными позывами Сьюзен, когда она пыталась дышать, что только усилило его чувства. Он расслабился, безжалостно толкаясь вперед, его руки давали ему необходимый рычаг. Ее горло удивительным образом сжалось вокруг его ствола, настолько, что сердце парня наполнилось неповторимым предвкушением, умоляющим делать это еще и еще. Когда он отстранился, Сьюзен начала кашлять, пытаясь перевести долгожданное дыхание. Гарри мог бы надавить на нее, пока та еще не успела прийти в себя, но он решил подождать, пока та не будет готова продолжить, отдышавшись после такого грубого обращения. После паузы, собравшись с мыслями, ей удалось приятно удивить его, когда она выпрямилась, несмотря на дисбаланс, вызванный обхватившими ее руками, и, чтобы сделать ситуацию еще лучше, она приглашающе открыла рот по своей собственной воле. «Значит, никакой капитуляции», — одобрительно сказал Гарри, и Сьюзен улыбнулась. Улыбка была мимолетной, она исчезла в тот момент, когда он снова вторгся в ее ротик. И поскольку Сьюзен уже доказала, что способна противостоять его нападению, он без малейшего намека на пощаду начал входить в нее, намереваясь добраться до предела. Время от времени он отступал, но никогда не давал ей больше секунды, чтобы собраться с силами. Более того, она постепенно стала лучше держать равновесие, настолько, что он смог отвести одну из своих рук, которая переместилась на внушительные груди, наслаждаясь их прекрасной мягкостью и нежной кожей. Когда он в последний раз вытащил из ее рта, вокруг брызнула не только слюна, подталкиваемая кашлем. «Надеюсь, урок был понятен», — весело прокомментировал он, нежно проводя пальцем по ее щеке. «Или ты собираешься быть прилежной ученицей и добровольно согласиться на следующую часть, или, может, закончим раньше времени? Я бы не винил тебя. В конце концов, это было довольно трудное занятие. Я с Хаффлпаффа, а мы не уклоняемся от тяжелой работы», — пробормотала она, сумев удержать рот под контролем. «Так что, продолжайте, профессор. Как пожелаете, мисс Боунс», — ответил Гарри. «Тогда давайте перейдем к следующей части игры, а именно, к угрозе уничтожить что-то ценное для пленницы. Например», — сказал он, прежде чем схватил ее за плечо и внезапно толкнул ее на пол лицом вниз. «Достаточно сильно, чтобы выбить воздух из ее легких, несмотря на амортизирующие чары. Теперь она лежала на полу, а ее руки все еще были связаны за спиной. Он пристроился к ней сзади, продолжая говорить: «Если пленник сопротивляется физическим методам принуждения, то нужно найти что-то ценное, что-то уникальное, что принадлежит ему. В большинстве случаев достаточно их палочки, но иногда можно найти что-то гораздо более важное», — сказал Гарри, снова ложась на нее, на этот раз без ограничивающих его действия штанов. Его прибор прижался к ее складкам, отметая любые сомнения насчет того, о чем он говорит. Она вздохнула, когда его тело прижало ее, не позволяя двигаться. «Я не сдамся», — смогла пробормотать она между порывами неконтролируемого дыхания, вся переполненная возбуждением. «Хорошо», — сказал Гарри, в качестве награды погладив девушку по голове, а затем схватил ее руку, все еще связанную сзади, и больно дернул. «Тогда мы переходим к следующему этапу. Показываем, что готовы уничтожить ее драгоценность, если она не захочет подчиниться вполне разумным требованиям». Он рванулся вперед, как только прозвучало последнее слово. Быстрым, безжалостным толчком он вошел в ее самое сокровенное место, но единственное, что она сделала, это издала стон. Удовольствие пересилило боль. Воистину, она была полна сюрпризов, понял он, скрывая стальной характер за своей застенчивой внешностью, но все еще податливая под его прикосновениями. Он наклонился, продолжая вдавливать себя в ее царство, с каждым повторением проникая глубже, насильно изменяя форму ее губ. Когда он лег на нее, руки Сьюзен оказались зажаты между их телами под неудобным углом, что, несомненно, причиняло ей боль, но она просто приняла это с той же покорностью, которую демонстрировала ранее. Внутри Гарри начало нарастать приятное ощущение, сигнализирующее о том, что финишная прямая уже близко. Воспользовавшись близостью, он еще раз провел рукой по ее волосам и больно дернул их, обнажив шею, которую он украсил темно-красным засосом. «Вы готовы сдаться, мисс Боунс?» – пробормотал он, давая ей последний шанс вырваться, но не потрудился проинформировать ее о том, что поставлено на карту. «Никогда», — ответила она с ликованием, за которым последовали крики, полные удовольствия. «Отлично», — ответил он, а затем отстранился, но не прежде, чем оставил еще один след от укуса на нежной коже ее шеи. Гарри положил руки ей на бедра и толкнулся вперед в последний раз, так глубоко, как только мог, прежде чем наполнить ее своим семенем. Панический вскрик вырвался изо рта девушки, когда она поняла, что происходит, но, к удивлению, даже это не смогло ослабить над ней власть наслаждения. Она не сопротивлялась, не пыталась вырваться из его объятий, но дрожала под воздействием собственного оргазма. Он продолжал входить в нее, пока последняя капля сока не покинула его, оставшись внутри. Когда он вырвался и встал, то не мог не почувствовать гордости за свой шедевр. Красивая и пышнотелая рыжая девушка лежала на полу, ее руки были связаны, а его семя медленно вытекало из ее границ. Хорошо, что в комнате велась запись всего, что они делали, так как было бы жаль, если бы единственное, что осталось от этого момента, были бы воспоминания в его голове. Прошло не так много времени, прежде чем его член вернулся в строй, но, к сожалению, сегодня он достиг предела. Гарри сомневался, что Сьюзен согласится на еще один сеанс, а он не хотел разрушать достигнутый прогресс только для того, чтобы получить еще один шанс поиграться с ней. «Вы замечательная ученица, мисс Боунс», — сказал он, взявшись за галстук, который сковывал ее руки сзади. Через мгновение она была свободна. Ее следующее действие застало его врасплох. Она вскочила на ноги и повалила его на землю. Да так быстро, что, когда он понял, что происходит, то уже лежал на спине, а девушка нависла над ним. Он в смятении поднял голову, но прежде чем смог произнести слова, что-то прижалось к его рту, перекрыв дыхание. «Мы должны начать с обездвиживания пленника и перекрыть дыхание, верно, профессор?» — сказала она, когда придавила его к полу. Только когда он снова почувствовал знакомое ощущение, обхватывающее его, то понял, что именно было причиной его удушья, ее довольно внушительная грудь. Он перестал бороться и позволил ей применить методы допроса, которым она научилась сегодня. Сьюзен заслужила это своим терпением. Теплое ощущение, заполнившее его изнутри, должно быть было гордостью. Он решил именно так. Глава 24. На следующий день пробуждение потребовало от Гарри больших усилий. Он был измотан до предела, но на то была веская причина. Успех первого раунда повернул переключатель в сознании Сьюзен, превратив ее в ненасытную машину, которой потребовалось несколько заходов, чтобы окончательно выдохнуться. И то пришлось прибегнуть к творческому применению веревки. Когда она наконец вышла из комнаты, то была еле жива от изнеможения, так как зашла слишком далеко, чтобы осознать все последствия их встречи. Ему было любопытно, как она отреагирует, когда у нее будет достаточно времени, чтобы осмыслить их тренировку. К сожалению, у Гарри не было силы и возможности отыскать ее и проверить догадку, если он не решит опять опоздать на урок зельеварения. Последнее, что ему было нужно, это дать Снейпу повод для еще одного задержания. Несмотря на прогресс в развитии своих ментальных способностей, он не хотел оставаться наедине с учителем, ведь тот мог решить возобновить уроки от Клюменции по приказу Дамблдора. Если тому удастся проникнуть в его мысли, то произойдет настоящая катастрофа. После быстрого душа и бешеного марш-броска он оказался перед классом зельеварения. И как раз вовремя, так как увидел Снейпа, идущего к аудитории со своим обычным угрюмым выражением лица, достаточно жутким, чтобы напугать котят. Но он все еще находился в дальнем конце коридора, что давало Гарри достаточно времени, чтобы проскользнуть в класс и сделать свои приготовления до его прихода. Остановившись на мгновение внутри, он огляделся. Его не удивило, что все взгляды мгновенно устремились на него, ведь после 5 лет в этом сумасшедшем доме Гарри привык быть в центре внимания, будь то из-за последних подвигов или очередного мрачного события, виновником которого его объявили без малейших доказательств. Хотя на этот раз в этом были и плюсы, поскольку он получил удобную возможность просмотреть поверхностные мысли людей. Он потратил несколько секунд, быстро заглянув в умы нескольких особо важных персон. В голове Рона он увидел раздражение из-за недостатка времени, которое он мог проводить с Гарри. Он пытался выработать несколько стратегий, чтобы дать понять о своем недовольстве, но каждая из них была более идиотской, чем предыдущая. А в голове Малфоя он видел забавное предвкушение довольно опасного розыгрыша, который тот затеял. Драко наложил по краям котла Гарри ингредиент, который должен был вступить во взрывную реакцию с сегодняшним зельем. Было жалко, что Снейп до сих пор позволяет ему такие выходки, утверждая, что это делается для поддержания его прикрытия. Хотя, скорее всего, профессор сам получал от этих шуток некое мрачное удовлетворение. Для человека, который должен был ненавидеть хулиганов, Снейп слишком сильно наслаждался болью своих учеников. Тем не менее, он проигнорировал их обоих вместе с психологическими проблемами Снейпа, даже не потрудившись подготовить ответный удар. У Рона никогда не хватало смелости ответить на такие подколы. И, хотя идея мести Малфою и была очень интересной, в конце концов, это не стоило той реакции от Снейпа и Амбридж за причинение вреда такому выдающемуся образцу чистокровного рода, которую бы он проверил на своей шкуре. А Снейп в этом плане был безнадежной ямой отчаяния. Кроме того, зачем Гарри обращать на них внимание, когда у него есть 2 потрясающие особы, заслуживающие куда больше его внимания? Сначала он бросил взгляд на Дафну, и она вздрогнула, когда их глаза встретились. Беглый поиск в ее поверхностных воспоминаниях показал, что ей удалось следовать его указаниям, избегать прикосновений к себе и помощи со стороны. Похоже, она провела слишком много времени под напором воды в душе, но, как он и ожидал, это только усилило ее сдерживаемое возбуждение. После недели мучительного томления, усиленного еще несколькими тонкими заклинаниями, она была не так уж далека от того, чтобы сломаться. Гарри решил провести с ней немного времени после занятий. Она заслуживала награды за то, что выполняла его приказы, хотя и с небольшой долей наказания за попытку схитрить. Он послал Дафне последний горячий взгляд, который заставил ту затрепетать от страха и предвкушения, а затем перевел свое внимание на Гермиону, которая сидела сегодня в одиночестве, и на лице которой читалась холодная решимость. Ему с трудом бы удалось догадаться о причине, но заглянуть в ее мысли оказалось легко, и он понял, что она была недовольна тем, что потеряла контроль над собой во время их последней встречи в теплицах. Но, вместо того, чтобы выбрать легкий путь и сесть с кем-то другим, и избежать его компании, она намеренно устроила все так, чтобы доказать свою силу. «Отличная возможность доказать обратное», — решил Гарри, приблизившись к девушке. «Привет, Герми», — прошептал он, убедившись, что стоит чуть ближе, чем предполагала бы обычная дружба, но не настолько, чтобы та начала возмущаться. «Гарри», — ответила она мягким, ровным голосом, который мог бы сойти за обычное приветствие, если бы не ее глаза, в панике метавшиеся по комнате. Прежде чем она успела сказать что-то еще, в класс вошел Снейп и начал говорить в своем обычном обаятельном стиле, сыпля комментариями о зелье, которое они сегодня будут изучать. Гарри повернулся, чтобы послушать его, но при этом не преминул погладить подругу по плечу. После того, как Снейп закончил объяснение, Гермиона собиралась броситься к шкафу с ингредиентами, но Гарри оказался быстрее. «Я принесу сам, подготовь лучше стол с котлом». Пока он говорил, то достал свою палочку и незаметно наложил на котел очищающее заклинание, предотвратив розыгрыш, который устроил Малфой. Толпа студентов столпилась вокруг шкафа. Каждый пытался первым выбрать ингредиенты для зелья, хотя из-за страха перед Снейпом, это не переходило в настоящую толкотню. Гарри тщательно выбирал угол, чтобы проскользнуть между людьми, и ему удалось найти место рядом со светловолосой ведьмой Слизерина. Он подождал, пока кто-нибудь не столкнется с ним, и воспользовался этим, чтобы прижаться к Дафне, и приблизиться к ней так, чтобы прошептать, не будучи услышанным. «Привет, игрушечка, ты скучала по мне?» Она ничего не сказала, но то, как девушка задрожала, послужило ему ответом. К несчастью, толпа оттолкнула его, заставив покинуть ее, но не раньше, чем он смог прошептать последнюю фразу. «Жди меня после занятий». Завершив побочное задание, он взял ингредиенты из хранилища и вернулся к бурлящему котлу, где главная сегодняшняя цель ждала его, словно дергающийся от стресса кролик. Он молча положил добычу на стол, краем глаза наблюдая за ней. Гермиона сразу же принялась измельчать ингредиенты, и неоправданно сосредоточенное выражение ее лица говорило о том, что она хочет занять себя, чтобы избежать эмоционального потрясения, вызванного их близостью. Разумеется, он не собирался позволить ей преуспеть в этом. Он обошел ее сзади, прежде чем приблизиться, и она заметила это только тогда, когда его руки оказались по краям, словно он обнимал ее. Гарри обхватил ее запястье. «Ты неправильно держишь нож», – прошептал он, когда их пальцы переплелись, и он забрал у нее инструмент. «Попробую использовать его вот так», – добавил он, держа его почти так же. «Хорошо», – успела прошептать Гермиона, когда он прижался к ней своим телом, создавая мимолетный контакт между ее задом и его вставшим болтом. Благодаря их близости, он смог увидеть, как расширились ее глаза. В этот момент ему захотелось опустить ее на стол и воссоздать этот момент, но уже без одежды. К сожалению, обстановка была неподходящей для такого, тем более это был класс зельеварения. Поэтому Гарри отстранился, пусть и неохотно, и оставил ее готовить смесь, а сам сосредоточился на самом зелье. В течение всего остального урока он старался чередовать случайные и дружеские прикосновения, чтобы направлять ее движение, и давая указания по поводу изучаемого предмета. Произносил он все шепотом с крайне низким тоном. Гермиона пыталась скрыть, что это ее задевает, но к концу урока нервы девушки расшалились так же, как и ее волосы. «Осторожно», — сказал Гарри, мягко схватив ее запястье, не давая ей добавить последние ингредиенты слишком рано. «Тебе нужно быть внимательнее, Герми, это бы разрушило все наши усилия», — прошептал он. «Ты же не хочешь выслушивать надоедливую болтовню Снейпа?» «Извини», — пробормотала она, когда тот забрал ингредиент из ее пальцев, но оставил хватку на ее руке неизменной. Она на мгновение перестала дышать, взгляд девушки метался между его лицом и ее рукой. Гарри даже почувствовал легкую дрожь ее запястья, что говорило о том, что трюк сработал даже лучше, чем он надеялся. В отличие от урока травологии, здесь не было Сьюзен, чтобы разделить его внимание. А Дафна, к сожалению, была неприкосновенна в рамках этого класса. Он еще раз внимательно осмотрел Гермиону, пока Снейп собирал образцы зелий. Она была именно такой, как он хотел, смесь паники и возбуждения читались ее на лице. Заглянув в ее мысли, чтобы убедиться в ее настроении, он попрощался с ней и поспешил покинуть класс раньше остальных. Последнее, что он услышал перед выходом из класса, было торопливое очищающее заклинание. Он замедлил шаги, как только вышел в коридор. В конце концов, он хотел, чтобы она поймала его. Если он исчезнет до того, как она заметит его направление, то ничего не выйдет. Только когда звук торопливых шагов подруги достиг его ушей, он принялся идти в нормальном темпе. Затем Гарри свернул в менее используемый коридор. Ей не потребовалось много времени, чтобы догнать его, а он убедился, что встал всего в шаге от чулана с метлами. «Гермиона», — сказал он с притворным удивлением, — «что-то случилось». «Нет», — смогла та сказать сквозь учащенное дыхание, — «мне просто нужно поговорить с тобой». «Конечно, давай», — сказал Гарри, но она не продолжила. «Давай же, нам еще нужно успеть на следующий урок», — добавил он, постукивая ногой по полу. «Мы не можем говорить об этом здесь», — пробормотала она, внезапно застеснявшись. «Кто-то может нас подслушать». Он издал преувеличенный вздох раздражения, но тут же прервался, взглянув на чулан для метел. «Это легко решить», — сказал он, снова схватив ее за запястье и потянув за собой в направлении маленькой комнаты. «Вот, теперь ты можешь говорить без риска быть подслушанной», — заверил он, наложив заклинание тишины. Внезапное выражение паники, появившееся на ее лице, было прекрасным, хотя тот факт, что она замерла, был не очень приятен. Он не хотел, чтобы она начала бояться его, но когда Гарри проник в ее разум, чтобы решить эту проблему, то понял, что неправильно истолковал причину ее страха. Ее мысли были заняты их, схожие с этой, встречей под покровом тьмы, когда он так же крепко держал ее за руку, той ночью, когда он посетил ее комнату, ночью, которая закончилась потерей ее девственности. Он не потрудился скрыть хищный блеск в своих глазах, доверив это темноте. Гермиона была достаточно отвлечена своими воспоминаниями, чтобы заметить хоть что-то. Гарри сосредоточился на том, чтобы добраться до тех же воспоминаний, которые она прокручивала, и вытащил их ближе к поверхности. Они превратились в идеи настолько реальные, что были словно дневной сон, со всеми сопутствующими чувствами.